Глава 46. Новая жертва. Машка еще раз набрала Элин номер. Абонент был недоступен. Я ждала известий от людей Власика и боялась их услышать. Деться с острова Эли, живой и говорящей, было некуда. Но вместо охранников в дверь влетел парень хипстерского вида с тонким нервным лицом и ежиком крашеных седых волос. В ухе болталась серьга. Парень диковато озирался и, наконец, крикнул поверх голов сидящих на диванах гостей, никому не обращаясь. «Влас Павлович, где?» Недоброе предчувствие сдавило мне грудь. Власик как раз вышел из кабинета, пропустив вперед Полину. Хипстер бросился к нему. «Хорошо, что я вас нашел». «Не думаю», — вздохнул Власик. «Что у тебя?» «Там, у нас, случайно наткнулись. Не знаю, как получилось. Это не мы. Точно, Влас Павлович, не мы». «Говори внятно, Станиславский. Там женщине плохо, из гостей». «Насколько плохо?» «Совсем. Она не дышит. Мне кажется, умерла». «Идиот!» — взревел Власик, бросаясь к двери. «Где она?» «В комнате для плясок. Мы декорации убирали, а она там в углу лежит». «Жди тут», — сказала я Машке и выскочила вслед за Власиком, снова орущим что-то по рации. На бегу напомнила ему. «Я врач. Может, она еще жива?» Она была мертва, я поняла это сразу, как только увидела. В самом углу комнаты, где недавно танцевали неистовый танец Полина с Костиком, она лежала, скорчившись. Черный плащ сливался с чернотой декорации. Маска сатира, ее сняли актеры, валялась рядом. Плащ был распахнут, очевидно, те, кто сюда зашел, пытались привести ее в чувство. Рядом с завязками алела роза. Это была не Эля, это была Тамара. «Господи, да что здесь творится?» Я наклонилась на всякий случай, пощупала пульс. Посмотрела на скрюченные мышцы, застывшее в судороге лицо, бледную кожу. Черное платье особо подчеркивало эту мертвенную белизну. «Бедная Тамара, недолго ты пробыла царицей ночи». «Это то, что я думаю?» — мрачно спросил Власик. «Да, скорее всего, отравление ядом. Может быть, нервно-паралитическим». «Как давно она мертва?» «Я не судмедэксперт. Похоже, около часа. Думаю, ей могли дать отравленное вино. Когда мы здесь стояли. Все смотрели на танец, повторяли мантры, потом быстро ушли и не заметили». «Кто разносил вино?» — спросил Власик. «Вакханка из актрис, вы же сами видели». «Эту я видел. Может, ты заметила кого-то еще?» «Никто из участников вино не предлагал, не видела?» «Нет, я тоже не видел». На Полинку засмотрелся. Старый болван. «Ладно, Лена, возвращайся. Если можно, панику там пока не поднимай. У карабинеров проблема. На катере сложно сюда сейчас добраться. Шторм. Не знаю, когда будут». «А Эля?» — спросила я. «Черт, точно, еще Эля!» Власик позвонил кому-то по рации. «Ничего, нигде. А на скалах? В море прожекторами светили?» «Да знаю, что шторм. Куда она могла деться с острова? На причале спрашивали?» «Так спросите, ёптить!» Он выключил рацию и пожал плечами. «Еще поищут!» И присел рядом с телом, разглядывая все вокруг. «Как думаете, кто это сделал?» Кивнула я на Тамару. Власик посмотрел на меня снизу внимательными, крошечными глазками. «Я всех подозреваю, Лена. Всех. Даже тебя». «Ну и глупо. Надо искать, кому выгодно. Такой человек здесь один. Марина». «Да, проще всего было бы подозревать Марину». Встал Власик, покряхтывая и держась за поясницу. «Но у нее, к сожалению или к счастью, алиби». «Какое?» «На время вакханалии я приставил к ней своего человека. И он не отходил от нее ни на шаг. Даже когда затягивали в коридор по одному». Власик секунду помедлил. «Да, конечно. Я и режиссера Гошу этого предупредил». «Вы боялись, что ее убьют?» «Я боялся, что она надерется в сиську. Там все время разносили вино. А в него для крепости добавили водки. И еще какой-то травы для отвода глаз. Марине хватило бы пары кружек». Власик замолчал и потом с горькой усмешкой сказал. «Я все переживал, что она испортит ему юбилей.